Он был огромным, тут неделю будешь бродить, если заблудишься. Хотя это трудно, тут все в строгом порядке. Тут, также, открыл комп кладовщика и стал просматривать, что есть в наличии, и где оно лежит. Доппели, поставив баулы, ждали, когда я им дам указания, где и что искать и брать. Ага, вроде, нашел. Один из доппелей пошел по левому коридору, освещая люмосом параллельные километровой длины проходы между стеллажами. Доппель, как обезьянка, поднялся на верхние стеллажи, находившиеся на высоте 8 метров, и что-то там рассматривал, подсвечивая люмосом и держась за скобу всего одной рукой. Все маломерки наверху оказались. Тут технические, даже обувь есть. «Скидывать?» – спросил он. «А что вы удивляетесь? У меня доппели и разговаривать умеют. Моя основа, Архимаг, эту проблему еще в одной из прошлых жизней решил. А молчали они до этого потому, что надобности в голосовом общении не было. Давай», – махнул я ему рукой. Доппель левитацией спустил на пол 6 баулов и столько же вакуумных пакетов с обувью. Подождав, пока он спустится и обвешается баулами, благо на них имелись ремни, и, не забыв прихватить левиасы и пакеты с обувью, мы отправились к выходу. Второй же Доппель в это время набрал пакеты с различными взрослыми комбинезонами и обувью к ним и уже ждал нас возле двери. Выбрав пакет с инженерным комбинезоном, я кастанул на него познание механизма. Энда, что-то не то. А если познание сути? О, теперь намного понятнее стало с этим комбизом. Открываю пакет, достаю комбинезон, достаю комплектующие, типа аккумуляторов к самому комбинезону, картриджи жизнеобеспечения, различные липучки и крючочки для подвешивания инструмента и оборудования, раздеваюсь сам, облачаюсь в комбинезон. Чуть подвигал руками, походил, поприседал, чтоб функция подгонки подогнала комбинезон точно по моим размерам. Все, тот ужался и сел как влитый, совершенно не чувствуется на теле. Теперь ботинки. Достаю из упаковки, надеваю. Через 2 секунды ботинки начинают ужиматься по ноге и сращиваться с комбинезоном. Все, готово. Идем в коттедж. Проголодался я что-то, пора пообедать. Или, поужинать. Поужинав, занялся приобретениями. Зачаровал быстренько оба баула чарами расширения пространства. И стал снимать матрицы со всех находок, записывая их в свою книгу мага. Телепатически призвал еще одного доппеля. Теперь все троим было занятие. Один кастовал на находке заклинание копирования Джеминия, второй нарисовал на столе рунный круг копирования, в который клал находки, а третий, по матрицам из книги создавал копии предметов. Я же в это время всеми доступными мне способами проверял полученные результаты. Ну, что я могу сказать, копии от оригиналов ничем не отличались. По крайней мере, я таких отличий обнаружить не сумел. Доведя количество копий до 1000 штук каждого предмета, все их убрали в баулы с расширением пространства. А я, наконец-то, вернулся к генеральскому чемоданчику. Открыл чемоданчик, посмотрел, подозвал доппели, вручил одному считыватель Солярис, другому планшет, а третьего припряг снимать матрицы с кристаллов. Сам же записывал их в книгу мага. Первые 2 доппеля должны были сверить список внутри чемоданчика с содержимым соответствующих ячеек и отметить это, а потом разобраться, что за кристаллы и базы в остальных ячейках. Также составив список баз, работа спорилась. Часа через 1,5 все содержимое чемоданчика было каталогизировано. Генерал оказался коллекционером. Он собирал различные старые и редкие базы знаний. Новых в чемоданчике было мало. В основном те, что были внесены в список на крышке чемоданчика. Но попадались и неучтенные, в различных ячейках. Отдельно была коллекция, видимо, особо ценных для генерала баз в мешочке. Там даже один кристалл был с каталогом содержимого мешочка. Практически все базы были в порядке, хоть сейчас вставляя в считыватель, загружая и начиная учить. Все легко читали считывателем и планшетом, битых не было. Небольшой остаток, из списка и неучтенных, были, видимо, военными, разведывательными и служебными. Они требовали введения личного кода начальника, разрешающего загрузку данных баз индивидууму. Мой биокомп, взяв под управление планшет, быстренько взломал их. Теперь их можно было загружать и изучать безо всяких проблем. Ну, вот, теперь можно заняться тем, чем и собирался, изучением. Взял одну базу, медицина 6 горанга, снял матрицу, подал в матрицу ману. Получил 2 базы медицина 6 горанга, неотличимые друг от друга. Планшет и считыватель таких различий не видели и утверждали, что обе базы в прекрасном состоянии и готовы к установке. Теперь эксперимент номер 2. Снимаю матрицу с содержимого кристалла и внедряю в свое трие начало. Все отлично усвоилось. Хм, теперь надо проверить, насколько больше я стал знать по местной медицине, если стал. А как, так у меня же биокомп есть. Даю задание биоскину. Одним из потоков выделить информацию, полученную через познание механизма, вторым через матрицы медицинского оборудования, а третьим, только что полученную базу и сравнить их по объему и совпадению полезного. Сам в это время трансфигурирую копии чемоданчиков и с помощью доппелей копирую содержимое по ним. Готовые чемоданчики складываются в баулы. Так я развлекаюсь минут 40, через которые биокомпьютер сообщает мне интересные новости. Ну, во-первых, совпадений по полезному вышло не так уж и много. А почему? Так это во-вторых, если база медицина была в 6-м ранге, то информация, полученная через познание механизма, тянула, примерно и приблизительно, по отсчету биоискина, на 70-80 и краткой ранги. Матричная на этом фоне тянула где-то на 20-25 ранг. Более точно он не мог сказать, данных не хватало. Тьфу, вот же я рассеянный. Теперь придется посетить медсекцию, чтоб провести эксперименты на месте. Поднимаюсь, прихватываю баулы и доппели, и аппарирую сразу в медсекцию. Так, что мне нужно? Пустые кристаллы, есть, планшет, есть, вроде, пока все. Ах, ты ж чрево Тиамат, надо доработанный рунный круг, чтоб можно было информацию, полученную заклинанием познания механизма, записывать на кристалл. Хорошо, что мой оригинал уже сталкивался с проблемой совмещения магии и компьютерной техники, и от него мне достались знания, как это можно сделать. Не совсем то в моей ситуации, ну, так биокомп поможет быстренько доработать до того, что нужно именно мне. Даю задание биоискину, разгоняю сознание, объединяюсь им с доппелями, и уже через 5 минут получаю готовый результат. Так, теперь рисуем нужные пентаграммы, кладем туда чистые кристаллы и начинаем. Беру всю ту же базу медицина, 6 и краткая ранг, выделяю в ней информационную матрицу и переношу ее на чистый кристалл. Проверяю его на планшете. Ну, все ожидаемо. Медицина, 6 и краткая ранг. Ставлю чистый кристалл в центр переносного модернизированного круга, запускаю познание механизма на лечебную капсулу, с записью на кристалл. Жду 5 минут, достаю кристалл, вставляю в планшет. Лечебные капсулы 78 ранга. Чё, ладно, потом разбираться буду детально. Так, шаг третий. Снимаю с лечебной капсулы матрицу и внедряю в очередной чистый кристалл. Смотрю на планшете результат. Лечебная капсула, 23 ранг. О, у меня же еще есть заклинание шумерской школы познания сути. Попробуем его. Беру записанный кристалл, вставляю в планшет. Лечебные капсулы, 51 ранг. Не, тут так с наскоку не разберешься. Даю задание доппелям, да и сам впрягаюсь в работу. Кастовать на все медоборудование и, вообще, все техническое в медсекции, познание механизма с записью на кристаллы. Через 2,5 часа у меня была куча кристаллов, с базами от 78 до 83 ранга. Теперь повторим ту же операцию, но с заклинанием познания сути. Еще через 1:40 у меня имеются базы от 48 го до 55 го рангов. Окей, повторяем все с матрицами оборудования. 1,5 часа работы и готов результат. Много баз от 21 года 26 горангов. Не хочется прерываться, поэтому связываюсь с одним из доппелей снаружи медсекции и даю приказ телепортировать мне коробку с пайками. Все же времени достаточно прошло с ужина. А сам, поедая паек на ходу, начинаю кастовать познание сути на все, на что падал мой взор. Доедая 8-й паек, задумался над полученными результатами. Вот что у меня вышло. Познание механизма дает весьма полную информацию по механизму, каковым, например, является та же лечебная капсула. Причем информация содержит и все моменты и нюансы производства лечебных капсул. Ну, типа, гнуть деталь под углом 14 градусов, облучая ультрафиолетовым излучением эквивалентным 2 солнечным дням середины лета. То есть все технологические тонкости и ноу-хау, используемые в производстве этих самых лечебных капсул. Там нет информации по станкам и оборудованию, которое это все делает. Но зато есть информация, как и что делали. То есть, имея подобную информацию, разумный может воссоздать похожие или аналогичные условия и производить лечебные капсулы весьма высокого качества. Ну, если так рассматривать, то с нуля у него были бы капсулы 1-2 поколений, при образце 10 го, а с подобной информацией, ему вполне реально выпускать капсулы 5-6, а то и 7-8 поколений. Тут, конечно, и от производственных мощностей со всем подобным прочим зависит, но ведь не зная нюансов и ноу-хау, даже имея мощные производственные мощности, далеко не всегда удается повторить образец. Ну, и небольшая, по сравнению со всей остальной информацией, часть говорила о работе лечебной капсулы. Что она должна делать, что умеет делать, как добиться, чтоб делала то-то и то-то, какие параметры снимает, лечит и показывает, что они должны обозначать и как их трактовать. А вот познание сути все эти вопросы, тонкости и секреты работы с капсулами рассматривала, напротив, очень и очень подробно, вплоть до установленного программного обеспечения, как оно написано, какие фичи и какие баги с лагами у него есть, как их избежать, купировать или вообще обойти. Короче, все тонкости и нюансы работы с капсулой. Матричные же базы содержали и того, и другого понемножку. Там не было подробностей о производстве, например, этих лечебных капсул, зато было все, относящееся именно к этой модели капсул. Из чего состоит, из каких микросхем и блоков, как они должны работать, и как работают, как их настраивать для лучшей и худшей работы, что делать при отказе поломки того или иного блока, как можно обойти некоторые запреты, заложенные конструкцией и программным обеспечением. Ну, и примерно такая же часть по эксплуатации капсулы по медицинской части. Какие показания снимает, что они показывают, что должны показывать, как настроить в том или ином случае, как обрабатывать и правильно толковать результаты, как вносить коррективы в программное обеспечение. А теперь сама база медицина 6 Горанга. Как уже понятно, это была очень лайт-версия матричной базы. Почему? Ну, тут надо немного в саму тему баз знаний углубиться, которую сначала Валентин изучал через Галанит, а я теперь знаю через познание сути механизма. Что такое базы? Это знание. Банально, да, банально, но не совсем. Тут надо рассмотреть вопрос рангов уровней баз знаний. Один и краткий уровень – это знание школьника-выпускника, хорошиста-отличника в общем о какой-то теме, либо каком-то предмете. То, что все знают и частично используют в простой повседневной жизни. Ну, типа, чтоб воспользоваться выключателем света, надо нажать так, или эдак, тогда свет включится-выключится. Заметьте, подробностей про электричество, схемы монтажа электропроводки и тому подобное, здесь нет. Два и краткий ранг, это, примерно, знания ПТУшника-выпускника техникума-хорошиста-отличника, ну, правильно, кому нужны знания двоечника-прогульщика-долбоёа, который внимательно слушал преподавателей, исправно делал все лабораторные и практические работы, проходил производственную практику, и что-то такое может, и разбирается в предмете теме. Вроде, все замечательно, и этого должно быть достаточно, как бы не так, своего опыта у этого выпускника нет. Он на реальном, скажем так, производстве еще ни дня не работал, и многих тонкостей, нюансов и приемов работы просто не знает. Да, со временем он этому всем научится, но когда это еще будет? Три и краткий ранг – это уже знания с опытом работы по специальности в 1-2 года. То есть наш выпускник уже поработал по специальности, чему-то научился, грубых ошибок не делает. Четыре и краткий ранг – это уже ранг опытного мастера, работающего на производстве, либо ранг выпускника вуза профильного института. Тут по-разному бывает. Который, к тому же, учился заочно, а сам работал по профессии на производстве. Это я все технически-инженерные базы беру для примера, с ними проще объяснять просто. У других баз немножко другая специфика, но в принципе, они все в этом ранговании похожи. Пять и краткий ранг – это уже молодой специалист, закончивший вуз, без отрыва от производства, и работающий специалистом уже 2-3 года. Ну, или мастер-профессионал, типа токаря 8 го разряда, бы. Шестикраткой ранкой выше, тут уже больше ученые идут. То есть, человек стал заниматься исследованием какой-то темы, повышать свой образовательный уровень, сам уже стал известным специалистом. Ну, или стал таким Данилой мастером, который из говна и веточек способен построить звезду смерти. Откуда я про звезду смерти знаю? Так я же уже, вроде, говорил, что моя папа архимаг, до того как стал архимагом, жил на Земле в 21 веке, и, естественно, он про сагу «Звездных войн» знал, а все, что он знал на момент моего создания, знаю и я. Так вот, как можно заметить, вместе со знаниями еще внедряется опыт. То есть, если, например, для баз 1 и 2 рангов, никакого особого опыта не нужно, ну, что там такого уметь нажать на кнопку выключателя или делать простейшие работы, то вот, чем дальше, тем больше нарастает количество именно этого самого опыта. Навыки, приемы работы, рефлексы и реакции, правильные, на те или иные ситуации, возникающие в ходе работы по специальности. И все это внедряется в организм с помощью нейросетей, которые, по изученным базам, перестраивают организм. Как перестраивают? Ну, грубо, проращивают нервные волокна и мышцы, нужные и используемые при той или иной работе. Проращивают в мозгу определенные аксоны и новые связи, отвечающие за конкретные рабочие рефлексы и реакции. Согласитесь, что у танцора и у боксера развиты разные мышцы, и рефлексы идут немного по-разному. Медик 7-го ранга, например, в одиночку способен контролировать всю здешнюю или подобную медсекцию, одновременно работая с 40-50 лечебными капсулами, 15-20 хирургическими, 5-10 диагностическими, 20-25 обучающими, снимать показания с искина медсекции, поправлять и направлять работу меддроидов, приписанных к медсекции. Понятно, что такие навыки и опыт так просто не передашь и не наработаешь. Да хотя бы простое не путаться во всей куче оборудования, что, когда, в какой последовательности делать, чтоб работа медсекции шла бесперебойно и не тормозилась и не останавливалась из-за того, что медик неправильно выстроил свою последовательность действий с оборудованием секции. Так, что-то я забыл сделать. О, даю биокомпу задание выделить у меня, доставшиеся от архимага основы, навыки выживания, боевые и медицинские, без учета полученных местных знаний. Когда биоискин это сделал, я внедрил их поочередно в три пустых кристалла, вставил в планшет. МДА, 154-231 уровня, это, видимо, боевые навыки. Выживание 184 уровня. Да, я живуч, могуч, я. Так, о чем это я? Медицина, 378 ранга, о, как, ой, а что это с кристаллами? Как же я мог забыть проверить кристаллы? Сейчас срочно это исправим. Кастую познание сути, последовательно, на пустой кристалл, и на кристаллу все с той же базой медицина 6-го ранга. Теперь познание механизма. О, и оно сработало, ну, и что там у нас получилось? Ха-ха-ха, оказалось, что кристаллы, это слабенькие и не очень качественные накопители маны, а базы, содержать ману, которая используется местными при внедрении баз для изучения. Почему этого не было в информации по медоборудованию? Ну, так местные сами не знали о подобном эффекте. Вот оно нигде и не проходило у них. То-то я все удивлялся вместимости местных хранилищ информации. А оказывается, это плохонькие магические накопители, и базы содержат ману. Правда, очень мало, но ее хватает для срабатывания базы и взаимодействия с организмом и манорецепиента. Так, значит, подаю ману в свои кристаллы, немного и аккуратно. Во, совсем другое дело. Теперь от кристаллов нет ощущения, что они вот-вот взорвутся или рассыплются. А сколько там маны вошло, по сравнению с обычными базами? Хм, ну, мои кристаллы уже ощутимо чувствуются как накопители, а не простые кубики-пластинки, в отличие от местных. Как же так получилось у местных? Видимо, они умудрились собрать оборудование для снятия ментослепков, из которых потом и формируются базы знаний, с эффектом сбора пассивно выделяемой маны живых организмов и внедрением этой собранной маны в кристаллы с базами. Но сами они об этом не знали, да и не догадывались о существовании маны вообще. Вот и нет никаких сведений об этом ни в Галаните, ни в информации по оборудованию. Только краешек, так сказать, информации по базам знаний и кристаллам. Типа, да, есть такое, в инфополе же, не все прописывается по предмету, точнее, прописывается то все, но вот если какая-то функция и эффект не основные у предмета, то эта информация будет лежать, скажем так, далеко. Не каждый высший маг вытянет держать познание механизма сути столько времени и принимать столько информации, да и не нужно оно обычно, вот никто и не держит заклинание долго. А так, теоретически, если я, допустим, продержу заклинание познания механизма тоже, на той же лечебной капсуле сутки, то смогу узнать путь каждой детали и элемента от самого зарождения планеты и до окончательной переработки в капсулу. Представляете объем всей этой инфы, и, нужна ли она непосредственно мне, ну, или любому другому разумному, вот, то-то же, не нужна. Так, что-то много впечатлений у меня за сегодня. Надо пойти поспать, а завтра заняться следующими шагами. Я аппарировал в коттедж. Сживал пару пайков, и не раздеваясь завалился спать на диван. Глава 9. С утра, выспавшись и сходив в туалет и душ, поедая очередной паек, стал развлекаться с набранными комбинезонами. Достал один из взрослых, на сей раз медицинский, и стал накладывать на него и свой, детский инженерный, чары подгонки размера, климат-контроля, очищения, глажки, защиты, чары расширения пространства на карманы и укрепления на материал комбинезона. То же самое проделывал и с обувью к ним, после чего попробовал примерить взрослый медицинский комбинезон. А ничего так, сел как родненький на меня, и ботинки, которые якобы взрослые, по ноге нормально подогнались. Я говорил, что магия чит. Нет еще, ну, вот, сейчас говорю вам, магия во всех мирах чит. Даже весьма средний маг, если он не полный рукожопый идиот, сможет устроиться в любом мире с приличным комфортом, а уж архимаг тем более. Сменив медицинский комбез на свой, инженерный, аппарировал в медсекцию, к складу с разными медицинскими вещами, типа картриджей к капсулам, зипов к ним же, расходных материалов и компонентов для изготовления лекарств и тому подобного. Мне нужен был медицинский сканер и планшет медика. Нет, я помню и знаю, что у меня есть технико-инженерный планшет, весьма хороший, и разведывательный сканер ГЛАЗ-25, но мне все равно нужны были медицинские аналоги для комплекта, потому что пришло время заняться очередным шагом в этом мире, или ветке миров Содружества. Помните, я еще при спуске в бункер упоминал про мумии, так вот, пришло время заняться ими. Допили, когда занимались бункером, не трогали ни их, ни лифты, где еще были умершие и замумифицировавшиеся тела. Я собирался изучить, наконец-то, нейросети. Аппарировав обратно в коттедж, я прихватил троицу Допили и пошагал в сторону бывшего пролома, где я видел первые тела, в смысле, первые попавшиеся мне в бункере. Дойдя минут за 40 до первых тел, я приступил к задуманному. Допили направляли сканеры, подсоединенные к своим планшетам, поочередно на тела и озвучивали мне результаты сканирования, попутно внося данные в планшеты. А я, используя магическое зрение, пытался снять матрицы с тела и вычленить в них нейросети, а также какие-либо различия между разными моделями нейросетей. Мумифицированное тело мужчины, предположительно 100-130 лет. Сохранность, как и у остальных, отличная. Одет в форму генерала территориальных войск Зорин времен Большой войны, отсвет выдал сигнал нейросети, опознанный сканером как управленец 2М, диктовал вслух Доппель, направляя сканер на тело и попутно вбивая информацию в планшет. Тело женщины, предположительно возраст около 60 лет, одета в комбез со знаками старшего диспетчера. Отсвет сканера дает неопознанную нейросеть. Вероятно, Бя. За час мы закончили. В результате выяснилось, что из 43 тел простые нейросети имели всего 17 человек, включая двух медиков. У одного из них стояла навороченная военная медик 7М. То, что нужно, прирост к интеллекту 31 единица. После выхода на полный рабочий режим, еще плюс 7%, устанавливается тем, у кого уровень не ниже 110 единиц интеллекта. У второго была медик 5М, тоже хорошая, но без некоторых интерфейсов, да и прирост всего 24 единицы к интеллекту. К тому же на момент большой войны она была выброшена в продажу как гражданская, это явно показывало, что она устарела, хотя мне без разницы. Как я не напрягал магическое зрение, сразу вычленить какую-то разницу между разными моделями нейросетей у меня не получалось. Было только слабое ощущение, что что-то тут такое есть, но вот классифицировать его и разложить по полочкам у меня, во всяком случае, пока, не получалось. Больше всего меня заинтересовали бионейросети. Память, доставшаяся от Валентина, говорила, что их ставит один раз и навсегда. Извлечь и использовать повторно их уже невозможно. Если извлечь, еще худо-бедно можно, правда, это грозит нехилыми травмами и повреждениями мозга и организма пациенту, то воиспользовать для повторной установки точно нет, но это местным, с местным уровнем технологий. А я-то маг. У меня есть магия воды от зверобога, с совершенно умопомрачительными возможностями, одна из которых – получение и восстановление информации чуть ли не по молекуле воды, оставшейся в теле. А тела, хоть и высохли, но все же не до полного обезвоживания, как могло бы быть, например, в вакуумной установке. Да и лежали они в бункере, хоть и закрытом, но не 100% герметичном. Раздав Доппелем пустые кристаллы, я стал исследовать тела с помощью магии воды, пытаясь восстановить и извлечь информацию с их нейросетей и записать ее на инфокристаллы. Начал, само собой, с генерала. Как ни странно, все получалось отлично, и тогда мне пришла мысль попытаться восстановить и снять личную информацию с генерала. Его жизненный опыт, так сказать. Ну, а что, мне все пригодится. С этим, тоже, никаких сложностей не возникло. Так что я решил тратить по 2 кристалла на одно тело. Кубик для информации с нейросетей, потому что, вдруг попадутся какие-то новые базы знаний, или ранги уже имеющихся, и пластинку на личный опыт. Все же, все тела, которые мне пока попались, были возрастом за 100 лет, и жизненного опыта у них должно было хватать. Тем более, что они жили в содружестве до катастрофы. Мало ли, какая полезная или интересная информация им попадалась или встречалась. Вот так я обработал 43 тела с обычными нейросетями. Сами нейросети будут извлечены в медсекции, куда допили телепортировали тела. Неожиданный затык случился, когда я приступил к телам, имеющим бионейросети. Нет, информация с нейросетей, как и личная, снималась прекрасно, с этим никаких проблем. Но вот когда я попробовал, используя магию воды, извлечь сами бионейросети, и понял, что у меня все получится, тут-то меня и осенило. А куда я буду извлеченные сети складывать? Никакой подходящей тары под них у меня с собой нет. Пришлось прерваться. Так, а где хранятся нейросети до установки? Помнится, в чемоданчике они находились в специальных контейнерах, похожих на закрытый стаканчик, наполненный какой-то жидкостью, видимо, специальной для хранения и транспортировки. Что мне еще известно про нейросети в этом аспекте? О, точно, в медсекции есть подобные стаканчики для хранения извлеченных нейросетей. Мало ли, заменить устаревшую на новую модель надо, или, например, извлечь у раненого поврежденную. Аппарирую в медсекцию, нахожу склад с этими контейнерами, прихватываю с собой одну коробку на 1000 штук контейнеров и прыгаю обратно. Вручаю коробку допилим, чтоб они распечатали ее и подавали мне контейнеры по мере надобности. И продолжаю восстанавливать и снимать информацию с мертвых тел, заодно извлекая их бионейросети на месте. Закончив со 153 владельцами, бывшими, бионейросетей, достаю из пространственного кармана посох, трансфигурирую тела в ману, которую втягиваю в накопитель посоха. Вот так и прибрался, и тела похоронил, и посох маной наполнил. 3 в 1. Закончив на площадке перед лестницами с этаж на этаж бункера, отправился вместе с допилями к лифтам. От взломанного главного из кинобункера я узнал, что за трагедия здесь произошла 450 лет назад. Искин убежища поведал мне эту грустную, но, на мой взгляд, бессмысленную историю. Когда прозвучал сигнал тревоги, в убежище было всего 3 человека, дежурная смена с главным диспетчером Милком Денсом во главе, он имел звание старшего лейтенанта территориальных войск. После сигнала тревоги те, кто должен был сюда эвакуироваться, рванули галопом к убежищу, семьи дежурных должны были забрать, но не успели. После крупного калибра архов от города осталась большая воронка. Любивший свою семью Дэнс просто сошел с ума от горя. Он застрелил подчиненных и стал ждать первую группу эвакуируемых. 40 человек с детьми, что успели первыми, казалось бы, до спасения, были заблокированы в лифтовом холле административного сектора. Дэнс, имевший неплохие способности в программировании, взломал Искин. Он, как старший на базе, имел свободный к нему доступ и отстранил его от командования, отчего тот был вынужден стать сторонним наблюдателем, не реагируя на коды, что произносил генерал, когда тот пытался взять командование убежищем на себя. Дальше была агония. Умирали они в течение 3 дней, пока не кончился воздух. Это еще было не все. Все 6 лифтов были забиты под завязку спасающимися людьми, которые оказались в ловушке. Каждый лифт вмещал в себя до 100 человек, в каждом было по 130, в некоторых 140, треть были дети. Когда допили вскрыли створки, я просто не смог смотреть. Они умирали стоя, так как даже не могли упасть из-за тесноты. Многочисленные лица, искаженные муками. «Да будь ты проклят, Милк Дэнс». Когда он убедился, что живых не осталось, зачем-то разблокировал все замки, вручную заглушил реактор и застрелился на своем рабочем месте. Урод, короче, это было мое мнение, хотя главный Искин бункера, подумав, выдал предположение, что это был сбой психопрограммы. Пришлось изучать архив, чтобы разобраться, Что это было? Оказалось, блокада от предательства делается многим разведчикам. Не полевым, а тыловым. Во, давали Гарри в содружестве до катастрофы. Программировали, не стесняясь своих граждан. А в Мак-Британии за какое-то паршивое империя Аскабаном грозились и в спину плевались. Погибло почти 900 человек, из них простые нейросети имели около 400. А мне нужно было их все обработать. Допили аккуратно, телекинезом, вытягивали из лифта очередное тело, с которым я проводил уже отработанные процедуры, а затем, в зависимости от того, какая нейросеть стояла у бывшего владельца, или отправляли в медсекцию порталом, или складывали в сторону тела, с уже извлеченными мной бионейросетями. Потому что мне показалось удобнее похоронить, превратить их всех в мануоптом, а не возиться с каждым телом отдельно. Так быстрее получится. Да и правильнее, что ли. Все же, перебирать почти 1000 трупов, не самое веселое занятие. И хочется покончить с ним побыстрее. А прежде, чем я занялся трупами сам, допили сканировали их сканерами и вносили записи в планшеты. А я, уже немного натренировавшийся на предыдущих трупах, используя магическое зрение, уже вроде бы, начал различать сети 7-го поколения от сетей, например, 5-го, и нейросети инженеров и медиков, от сетей управленцев и штурмовиков. Правда, очень неуверенно и неточно, но прогресс был. Ну и, само собой, бионейросеть от обычной. Тут уже 100% попадание было. Все же в магическом зрении их отличия достаточно заметны, когда знаешь и о существовании тех и других, и о том, как они стоят в организме. Это вначале я еще ничего об этом не знал, и для меня они терялись и путались в нагромождении всякого разного в районе головы и далее, по телу. А когда появился небольшой личный опыт, стало не так трудно выделять нейросеть от всего остального организма и специфический рисунок, который она дает в магическом зрении, а отсюда уже недалеко до различить био от обычной. Вот так, трудясь не покладая рук, мы с допилями за каких-то 5 часов обработали все трупы. Те, у кого стояли обычные нейросети, отправились в медсекцию, там еще надо будет настроить эскин медсекции на извлечение нейросетей из трупов, а остальные, у кого были бионейросети, были сложены в одну кучу и превращены в ману, которая пополнила мой посох. Мы с допилями аппарировали в медсекцию, а к лифтам направилась группа допилей, занимающихся ремонтом и агрейдом бункера. Надо было починить лифты и привести их в приличный вид. В медсекции настроил ее эскин на проведение операции по извлечению нейросетей и запустил расконсервацию всех 20 хирургических капсул. Подумав, вызвал 40 допилей, которые должны были класть тела в капсулы и извлекать те, у которых нейросети уже были извлечены. Искин должен был проводить операции в автоматическом режиме, по средним настройкам и собирать все извлеченное в специальные контейнеры. А то если не отметить этот момент отдельно, с того станется избавиться от поврежденных при извлечении сетей и имплантов. А мне этого как раз и не нужно. Все операции должны были занять почти сутки. Как так? Ну, одна операция извлечения занимает где-то 1.5 часа. Работать будут 20 капсул, а тел, из которых нужно извлечь сети и импланты, 467 штук. Вот так и выходит, что все они будут обработаны примерно за 23 цикла по 1.5 часа, то есть за 30 с лишним часов. Все настроив и проверив и перепроверив, аппарировал в коттедж. Пришла пора пообедать и заняться следующими шагами, а именно, начать все же изучать, что это за нейросети такие. В коттедже первым делом сходил в душ и с наслаждением помылся, а то после всей этой возни с трупами чувствовал себя не очень, чисто психологически. Знаю, что это тараканы в голове, но ходить и есть спокойно, сразу после возни с мертвыми телами мне было бы некомфортно. Из чего я должен себе отказывать в маленьких радостях комфорта, тем более, когда этот самый комфорт вполне доступен и приятен. С наслаждением приняв душ и отправив в стирку комбез, прошел прям голышом в спальню, где из баула извлек очередной комбез инженера. Немного поколдовав над ним, как в прямом, так и в переносном смысле, облачился в чистое и спустился на кухню обедать, заказав себе в синтезаторе рыбный суп из каких-то морских обитателей, причем с Норда. Что-то типа пасты, которая итальянские макароны с овощами и сладкий чай с пирожными. Вспомнил, что еще не познавал картриджи к синтезатору и пайки. Как это я их пропустил? Телекинезом подтянув из шкафчика все 4 нужных картриджа, по очереди кастанул на них, сначала познание сути, потом познание механизма, которое не сработало, затем снял матрицы, который записал в извлеченную из пространственного кармана книгу мага, затем снова снял матрицу и внедрил в себя. Вот так и пообедал. Правда, чай пришлось подогревать 4 раза, до пирожных дозаказывать, но ничего, получил представление, что такое эти картриджи. Потом то же самое проделал с пайками, офицерским и солдатским. Так и прошло почти 2 часа с того момента, как я поставил задачу и скинул в медсекции на извлечение нейросетей. Связавшись с доппелями в медсекции, выяснил, что, да, первые операции уже прошли, и сейчас в капсулу уложена уже 2-я партия тел. Попросил прислать мне 1-е извлеченные нейросети, что и было проделано тут же. Для начала, троица моих, скажем так, адъютантских, доппелей, с которыми я таскался все утро, проверила сканерами присланные 20 баночек контейнеров на предмет распознавания, что за сети на предмет целостности поврежденности. Из 20 образцов, назовем их так, целыми были 14 нейросетей, остальные 6 имели повреждения. К контейнерам с нейросетями прилагались капсулы с имплантами. Если, в среднем, у одного разумного стояло по 7-8 имплантов, то общее количество присланных имплантов должно было быть 140-160 штук. Если точно, то прислали 168 имплантов. И вот их этих 168 штук, 131 были с повреждениями. Быстро разобравшись с целыми и поврежденными, все целое отложили отдельно и начали 2-й этап. Я снимал матрицы с каждой нейросети и записывал в книгу мага, а доппели, по уже отработанной технологии, накладывали джеминя, помещали в рунный копирующий круг и просто материализовали из матрицы нейросети импланты. Доведя количество и комплектность до 3000 нейросетей, убрали их пока в баулы. Теперь этап номер 3. Кастую на нейросети познание механизма, затем познание сути, ну, и снимаю и внедряю в себя матрицу нейросетей. Заодно, повторяю это все, но уже с внедрением информации в пустые кристаллы. Ну, тут все ожидаемо прошло. Матрицы дали базы знаний 29-37 ранга, познание сути 62-77 ранга, а познание механизма 88-102 ранга. О, как, даю задание доппелям копировать кристаллы с полученными базами знаний и складывать их по ранжиру, одного вида и метода получения к подобным, другого, к подобным ему, то есть матричные с матричными, причем медик 7 с медиком 7, а медик 5 с медиком 5. На запрос доппели, сколько копий делать, подумав, приказал также делать по 1000 штук. А теперь самое интересное. Беру одну из поврежденных нейросетей, пилот 8 ум, вроде, и кастую на нее репаро. Проверяю медицинским сканером результат. Отлично, нейросеть как новенькая. Снимаю с нее матрицу, записываю в книгу мага, материализую свежезаписанную матрицу и получаю нейросеть пилот 8 ум. Прекрасно, отдаю полученную через матрицу нейросеть доппелям для дальнейших действий, они уже знают, каких, а сам кастую репаро на нейросеть еще раз, и еще, и еще, и еще, еще, еще, еще, где-то на 50 репаро подряд что-то срабатывает. Направляю сканер на полученную нейросеть полученный результат, читаю его показания. Пилот 9У, нейросеть 9го поколения, то есть, у меня только что получилось новое заклинание апгрейд. Теперь надо разобраться, как оно получается и как работает, и, заодно, оптимизировать и само заклинание, и его же в рунном виде записать, и в словесную формулу шумерской школы попробовать перевести. Ух, ты, сколько сразу дел появилось. Глава 10. Решив заняться оптимизацией и разработкой нового заклинания апгрейд чуть позже, пока гляну логи своего биоискина, на предмет, что и как происходило в магическом плане при касте и сработке последнего репаро. Ну, да, я знал, я подозревал, я догадывался, да, ой, что-то я слишком восторгся самим собой таким умным. Так вот, репаро, как я и подозревал, при своей сработке обращается к инфополю, где сверяет эталонную матрицу предмета с имеющимся и нуждающимся в починке образцом. Ну, а дальше, само собой понятно, чинит, сверяясь с эталоном. Это все так, а что будет, если предмет уже некуда чинить? То есть, образец соответствует эталону из инфополя настолько, насколько возможно в имеющихся условиях, на 99,9, на 100% в условиях материального плана, каковым, в частности, является жизнь на планетах Содружества и Земле, ни один образец соответствовать не может. Вот я и проследил, что происходило при сработке последнего репаро, переросшего в новое заклинание апгрейд. Репаро чинила образец, до тех пор, пока он не стал эталонным, СМ выше. И тут поступает команда на очередное срабатывание. Репаро сверяет образец с эталоном и находит, что он соответствует ему на 100%, тоже СМ выше, с точки зрения Репаро. Но команда-то была, улучшать надо. И вот в структуре Репаро срабатывает маленькая часть, которая находится в блоке, отвечающем за обращение к астралу инфополю, которая обращается к внешним источникам и ищет максимально похожие, но лучшие эталоны, соответствующие образцу. А такими лучшими, правильно, оказываются эталоны более продвинутых моделей. И обрадованная Репаро берет эталон уже с них и применяет к образцу. Все, Репаро, по факту, как бы сделала свою работу, превратившись в новый апгрейд, а я получил новую модель нейросети. Но это длинный путь. Неизвестно заранее, сколько Репаро придется применить, пока все части, например, большого и сложного механизма девайса, дойдут до эталонных значений с точки зрения Репаро, и оно сработает как апгрейд. Так что таким прямым путем в лоб я идти не буду. Главное, как я и подозревал, у подобных заклинаний есть блок, отвечающий за обращение к инфополю астралу, и могущий производить в нем поиск. И в Репаро, в частности, я этот блок и поисковик выделил. Осталось найти и выделить подобные блоки в других заклинаниях, работающих с инфополем, и разработать на их основе нормальное заклинание апгрейда, а может и не только его. Быстренько получив эти результаты и обдумав, как уже рассказал выше, я вернулся к работе с поврежденными нейросетями. Пришлось вызвать еще одного доппеля, а далее снимал с поврежденных нейросетей и имплантов матрицы, вносил в отдельный раздел книги мага, потом с одним новым доппелем повторял то, что уже ранее проделывал с другими тремя, кастовал познание механизма и познание сути, снимал и внедрял в себя матрицу поврежденной нейросети, а доппель, после меня, кастовал на уже ненужные нейросети Репаро, одно, и передавал починенное дальше, троице адъютантов, которые занимались размножением образцов и упаковкой в баулы. Так как процесс уже был отработан, а с поврежденных нейросетей информации шло уже немного, так как большая часть этой информации мне уже была известна, только информация о повреждениях, то работа продвигалась весьма быстро. Я получал информацию о различных повреждениях нейросетей и имплантов, о возможных причинах и последствиях этих повреждений, и возможных путях и способах исправления их тем или иным способом или методом. Это тоже была очень полезная информация, и ради нее я и затеял возню с поврежденными сетями. Все это отнимало у меня не так уж и много сил и времени, так что за какие-то полтора часа мы с доппелями управились с имеющимися 20 комплектами. Дальше я связал доппелей, работающих в медсекции, и мою четверку, чтоб они работали без моего участия. Первые, по мере появления извлеченных нейросетей, присылали их к четверке, а вторым, делать то, что они уже делали, только без меня. А сам я отправился к брошенному чемоданчику с базами знаний. Там я по очереди внедрил в себя информационные матрицы всех баз знаний, которые были в чемоданчике генерала, потом аппарировал Кайскину, отвечающему за полигон, и скормил ему такие же копии, которые снимал тут же. Потом вернулся в коттедж и занялся, наконец-то, изучением бионейросетей. Я еще не решил, ставить ли мне нейросеть, или, можно обходиться в этой ветке миров без нее, подогнав возможности и функции своего биоскина в 8М начале к использованию местных технологий. Но однозначно, что простая нейросеть, мне не подходит. Во всяком случае пока. А ждать, когда это пока пройдет. У меня 11-летний растущий организм. Даже если я смогу установить простую нейросеть себе, тут я склонялся к мысли, что с моими знаниями и возможностями, я, скорее, смогу и установить, и запустить нейросеть, чем нет, мой организм в арха и тело, будут продолжать расти и развиваться, а сеть-то приспособиться к этому не сможет, и будет все больше и больше отставать, от возможностей тела и новых реалий подросшего организма. Можно, конечно, форсировать ее работу, но это все вручную, долго и муторно. Еще можно заменить нейросеть на другую, но это сколько ж их менять придется, чуть ли не каждые полгода-год. Не, это не мой путь, другое дело бионейросети. Пока снимал их с умерших, немного изучил их. Там, на месте, не стал заниматься полным исследованием, потому что они были уже использованы и с информацией бывших владельцев, которая бы вносила ненужные помехи в изучение. а отделять нужное от наносного. Зачем, если есть более простой путь? У меня же есть пенал с 10 совершенно новенькими и неиспользованными бионейросетями. Так вот, бионейросети в плане установки самому себе выглядели более перспективно, насколько я успел познакомиться с вопросом нейросетей. Вообще-то, и простые, и био, все же био, срез тавтологию. У простых нейросетей где-то 60% нанороботов и 40% био, а у бионейросетей 75% био и 25% нанороботов, примерно. У первых основную работу сети выполняют нанороботы, а 40% био отвечает за приживление к организму и работу с ним. У вторых же, основную работу и привязку к организму носителя выполняет 70% био, а оставшиеся 25% нано, служат для связки био в нейросети поддержку работы как нейросети. Естественно, для меня, как владеющего знаниями зверобога и магией воды, так и как для мага, бионейросети выглядели весьма заманчиво. Вызвав к себе очередную тройку доппелей, я достал пенал с нейросетями и достал их из него. Сначала я снял матрицу с бионейросети и записал ее. Отдал 9 сетей доппелям, чтоб копировали разными способами. Джеминя и материализации матрицы. Сам, для начала, кастанул познание механизма. Слабо сработало. Потом познание сути. Тут информации пошло гораздо, гораздо больше. Затем снял информационную матрицу и внедрил в себя. Ну, в принципе, все то же, о чем я уже сказал выше, только с большими подробностями. Теперь материализовал из матрицы бионейросеть. Проверил, отдал доппелям, а сам открыл контейнер с бионейросетью. Признаюсь, что сильно волновался в тот момент. Я собирался на нейросети использовать возможности магии воды и знания, доставшиеся от зверобога. А вдруг та не выдержит такого издевательства и поломается? Очень не хотелось терять одну бионейросеть из-за возможных накладок, но другого способа работать с ней по методике зверобога не было. Нужен был тактильный контакт. Пришлось рисковать потерей одной бионейросети. Для начала, засунул в контейнер палец. Ну, как я и думал, почти обычный земной физраствор, почти нейтральный и почти похожий, с небольшими нюансами. Но они, скорее, следствие местных технологий и условий, а не специальные добавки для лучшего хранения бионейросетей. Это хорошо. Физраствор самая доступная вещь, тем более, для меня. А то я опасался, что в мирах Содружества и высоких технологий и жидкость для хранения таких вещей, как нейросеть, будет какой-нибудь специальной, и ее придется изучать и синтезировать отдельно. Вытряхиваю на стол бионейросеть и беру его на ладонь. Пролившуюся жидкость убираю и вынеска со стола. Сама бионейросеть похожа на дынное семечко. И форма похожая, и цвет, да и размер, ну, может, чуть-чуть меньше обычного семечка. Начинаю, используя магию воды и знания зверобога, изучать этот интересный девайс. Очну от изучения бионейросети я часов через 6. Ну, что я могу сказать? Теперь я знаю о ней, и подобных, гораздо больше. И могу улучшить эту бионейросеть. Или, вырастить сам такую же. Или, вырастить более лучшую версию. Или, вырастить более специализированную бионейросеть. А может, наоборот, более универсальную. Вариантов хватает. Далее. Для меня, как мага, работа местных в очередной раз выглядела топорной поделкой. Как бы ни были развиты миры Содружества и другие высокотехнологичные, их поделки для мага всегда будут топорными, потому что маги работают с более тонким, точным и изящным инструментом, магией, а местные пытаются средствами материального мира работать с тонкими энергиями и на энергетическом уровне. Это, примерно, то же самое, как пытаться топором вырезать гравировку на ювелирных украшениях, да и, вообще, работать с этими украшениями. Как бы ни был остер топор, как бы ни был искусен плотник, инструмент у него не подходящий для такой работы, и его поделки всегда будут грубы, по сравнению с поделками ювелира, работающего ювелирными инструментами. Маги работают с материальным миром через энергетический, поэтому их работы всегда будут более эталонны, чем работы местных, какие бы высокие технологии они ни задействовали. Доказательство тоже репаро, или материализация из снятых матриц. Заклинания в процессе срабатывания обращаются к информационной эталонной матрице предмета, и уже по ней, 100% идеальной, создают-воссоздают предмет. Соответственно, в процесс создания-воссоздания предмета изначально закладывается меньше дефектов и ошибок, которые неизбежны на любом материальном производстве. От износа и поломки оборудования, до сбоев и ошибок в самом технологическом процессе производства и программах управления станками. О чем это я? А, да, про бионейросети. Так вот, я мог, используя свои возможности и знания МАК, хоть улучшать такую сеть, хоть создавать новые сети с другими возможностями. Но самое интересное, что бионейросеть давала мне две возможности. Вживить улучшенную, конечно же, версию в себя или, используя знания зверобога и магию воды, доработать ее и встроить в ДНК своего тела. Ну, или не своего, а чьего-нибудь еще. Например, так и лежащих у меня в контейнере, в пространственном кармане в стазисе, родственницах новых. Заманчиво, да, глава 11. Но прежде, чем что-то делать с бионейросетью по улучшению, нужно сделать. Что-то такое я упускаю, или, подзабыл за всей круговертью дел. Так, успокаиваюсь, и начинаю спокойно просматривать то, что знаю про нейросети вообще, и био, в частности. Точно, ведь знал же еще из прошлых жизней своего оригинала Архимага, да и здесь успел уже подобную и подробную информацию получить. Перед установкой нейросетей делают диагностику организма вообще и уровня интеллекта в отдельности. Значит, что? Правильно, мне срочно надо попасть в медсекцию и сделать диагностику своего уровня интеллекта. Только для начала, не мешало бы чем-нибудь подкрепиться. Что-то проголодался я. Так как мне было лениво идти на кухню к синтезатору, решил сделать то, надо было сделать раньше. Дал команду доппелям, чтоб притащили мне немного металлического хлама, и стал делать артефакт, который в прошлой жизни архимага основы Олег Бритва назвал скатерть-самобранка. Благо матрица этого артефакта, со всеми записанными в него блюдами, у меня уже была внесена в книгу мага. Так что я быстренько, минут за 5, сделал артефакт, а потом и опробовал его работу. Заказал себе большую тарелку пельменей с майонезом и большую кружку кофе с рулетом. А вот после сытного и вкусного обеда уже отправился в медсекцию. Пешком. Надо ж прогуляться после еды. За полчаса дойдя до медсекции, прошел процедуру шлюзования и дезинфекции. Ну, тоже надо было испытать, что это такое, и попал внутрь. Там бурлила и кипела работа доппелей по извлечению нейросетей из мумий. Немного напряг память на предмет добычи нужных знаний и уверенно прошел к капсуле диагноста, или диагностической капсуле. Активировал ее расконсервацию и задумался. Что-то мне не по себе от перспективы ложиться в эту капсулу. Ктулху его знает, что там обнаружит местная медицинская программа во мне. Мало ли, примут меня за какого-нибудь чужого, да начнут процедуру экстерминатуса прямо в капсуле, или какую-нибудь биологическую опасность объявит, сначала на медбокс, потом на бункер, а там и куда-нибудь за пределы зори попытается настучать. А из полученных знаний по медтехнике Содружества и усвоенных баз знаний, я знал, что такие протоколы имеются. Не зная, как меня воспримет техника Содружества при обследовании, копаться в корректировке и правке программ оборудования, занятие 99,999% бесперспективное. Потому что будешь искать то, не знаю что, которое, так что сделаю немного по-другому. Связываюсь с очередными доппелями и даю задание прислать мне два модуля связи с моим эскином, ну, и самим доппелем, в количестве. А сколько стоит взять для подстраховки? Хм, 20, думаю, должно хватить. Вот, прибыть 20 доппелем еще. Устанавливаю модули связи на встроенный компьютер капсулы и на эскин, отвечающий за работу медсекции. Через биокомп связываюсь со своим эскином, и даю задание отслеживать деятельность компьютера и эскина медика, и в случае чего не допустить всяких нежелательных действий. Доппелем ставлю задачу встать вокруг капсулы, отслеживать мое состояние, и процедуры, что будут проводиться в ней с моим организмом, и, тоже, в случае чего быть готовыми вытаскивать меня из капсулы. Чё-то ссыкотно мне, как говорил один персонаж из «Даёшь молодёжь», вроде, ничего не забыл. Как можно было, подстраховался. Делать нечего, надо ложиться в капсулу. Капсула уже расконсервировалась, прошла процедуру очистки, заправки свежих картриджей и готова к работе. Вон, стоит, с открытой крышкой, помигивает своими индикаторами всякими. Иду к мёд и скину, включаю его в режим работы с оператором. Выбираю ручное управление и начинаю выбирать и проставлять пункты в меню, которые нужны для диагностики на капсуле 600391D в медсекции бункера. Также выставляю режим вывода информации на голографический экран, который эскин предоставляет для оператора. Потом иду к диагносту, и, также, войдя в меню, начинаю выставлять в ручном режиме установки для диагностики моего тела, связывая работу и отсылку результатов с искином медсекции. Уф, вроде, все готово, все, что можно было, настроено, осталось пройти саму процедуру диагностики. Раздеваюсь, убираю комбинезон в специальный ящичек в основании капсулы, ложусь внутрь. Крышка закрывается, капсула начинает наполняться каким-то газом, сонным, как сообщил мой биокомп. Ему я дал установку пока не вмешиваться в процедуры, так что я засыпаю, почти. Пока одна часть меня спит, какая-то другая, или другие, чувствует, что капсула производит какие-то процедуры, что-то там сканирует, что-то тестирует, берет какие-то анализы, делает какие-то уколы, или прививки, что-то двигается, жужжит, касается моего тела там и тут, в мозг посылаются какие-то сигналы. В какой-то момент жужжание капсулы становится, то ли, настороженным, то ли угрожающим. Но потом все затихает и начинает процедура открытия капсулы и моего пробуждения. Открываю глаза, надо мной поднимается крышка капсулы. Взявшись за бортики, а я не говорил, что капсулы похожи на ванны, вылезаю из диагноста. Несмотря на нетерпение ознакомиться с результатами моей диагностики, сначала достаю комбинезон и одеваюсь. Запускаю процедуру очистки капсулы и иду к медицинскому искину знакомиться с результатами. Так, это не то, не то, не то. Это непонятно, а ковыряться в памяти, что оно должно означать, неохота. Снова не то. О, вот оно. Уровень интеллекта, 12710, 12731 единица. Чё, сколько? Не, я гений, архимаг и, вообще, красавчик. Так, попробую разобраться. Ковыряясь в памяти Валентина и полученных уже мною местных знаниях обо всем этом, ну и прошлых из жизни Архимага основы. Итак, что мне известно, капсулы проверяют уровень интеллекта у граждан Содружества, бывшего, и на основании этого уровня граждане строят свою жизнь. Есть пилотский минимум, с которым гражданин мог рассчитывать на установку пилотской нейросети, соответственно изучение пилотских баз знаний, со сдачей на сертификат пилота, хотя бы малых и средних кораблей, это 120 единиц, ниже это 80-100 единиц, с которыми гражданину ничего приличного не светило, ни в плане нейросетей, ни в плане работы и заработка. Для пилотов тяжелых больших кораблей уровень должен был быть от 151 единицы, был еще инженерный минимум, это 200 плюс единиц интеллекта, с которыми гражданин мог рассчитывать на инженерную нейросеть, хорошие базы и заработок, с сытной жизнью. За такими разумными государства бывшего Содружества вели охоту, переманивали друг у друга, похищали, соблазняли ништяками и бонусами. Еще такие в умные интересовали СБ разных государств, которые норовили привлечь их к себе и определить на работу в закрытые научные центры. Для всеобщего блага, естественно, сами нейросети, при установке и развертывании для начала работы, единовременно дают от 15 до 40 единиц прироста интеллекта, за счет улучшения памяти разумного, который теперь может вспомнить свою жизнь от самого младенчества, и 10% от общего уровня. По мере выхода сети на работу в полный режим мощность, прирост составляет еще 4-5% единиц интеллекта, то есть возьмем разумного с пилотским минимумом в 120 единиц интеллекта. При установке сети ему разово капает бонусами, пусть по минимуму, 15 единиц, а потом, дня через два, когда сеть разворачивается на рабочий режим, еще 13-14 единиц. Итого, 120 плюс 15 плюс 13 равно 148 единиц интеллекта становится. Так мало того, где-то еще через месяц, когда сеть разворачивается полностью, ему плюсуется еще 6-7 единиц интеллекта. Итого у него выходит уже 148 плюс 6 равно 154 единицы. А для пилотирования больших тяжелых кораблей, типа линкоров или контейнеровозов, напомню, нужно 151 единицу интеллекта. Но и это еще не все. В Содружестве к нейросетям прилагались различные импланты. И были среди них, в частности, импланты на памяти интеллект, от плюс 50 до плюс 200 на каждый пункт. Обычно граждане ставили 4 таких импланта, по 2 на память и 2 на интеллект. Остальные слоты нейросети занимали другими полезными имплантами, но о них попозже расскажу. И хоть импланты, тоже, не дешевые совсем были, но, в принципе, работающие на хорошей работе, а пилот тяжелого или, пусть даже среднего корабля, весьма хорошая и денежная работа, мог месяца за 3-4 накопить на пакет нужных имплантов и установить их, а если копить чуть дольше, месяцев 6-12, то и модели верхней планки можно было приобрести без напряга. И, таким образом, наш пилот уже увеличивает свой интеллект от 100 до 400 единиц, легко переходя планку инженерного минимума, что дает возможность изучать технические и инженерные базы и работать, пусть и по минимуму, с техническим и инженерным оборудованием, повышая свою ценность на рынке труда, как говорится. И вот, почти вся жизнь в Содружестве крутилась-вертелась вокруг этих вещей и понятий. Нейросети, которые выпускались в Содружестве, тоже были рассчитаны на тот или иной уровень интеллекта у реципиента. Ставить навороченную инженерную нейросеть последнего поколения индивидууму с 80 единицами интеллекта просто не имело смысла, потому что этот самый уровень показывал еще и скорость изучения баз разного ранга. Как мне теперь известно, на первый ранг знаний уходит пара часов, там все от объема базы зависит, на второй ранг – до суток, третий – 10 дней, четвертый – до месяца, пятый учится в течение 3 месяцев. Это, если, просто во сне, если под медикаментозным разгоном, то быстрее, я узнавал. Так вот, там в 2 раза быстрее обучение проходит. Это, в среднем, у среднего гражданина с пилотским минимумом. У тех, у кого, допустим, 151 единица интеллекта, эти показатели будут примерно на 25% быстрее. А у уникумов с инженерным минимумом, так вообще, от 40% до 50% быстрее. И это в режиме простого обучения, во сне. Так вот, человек с 80 единицами, соответственно, будет учить эти же базы на 40-100% медленнее среднего по Содружеству. Зависимость не прямая там. Чем тупее, тем сильно дольше и медленнее. А чем умнее, там прибавка в процентном отношении. То есть, например, условный даун выучит базу 3-го ранга за 3 недели, а инженер эту же базу за 5-7 дней. Нет, все это преодолимо, и в Содружестве хватало примеров и историй, когда человек, так сказать, поднимался из низов до верхов престижной работы и профессии, но все это требовало усилий. А разумные, как я уже успел заметить в разных посещенных моей основой архимагом мирах, утруждаться не любит, очень не любит. Так и в Содружестве, подавляющее большинство предпочитало идти по легкому пути. Так, это потому, что было связано со статом интеллект в Содружестве. Теперь потому, что мне известно от моей основы архимага из его прошлых жизней. Еще живя первой жизнью на Земле, он слышал и читал, что человек, якобы, использует 4-5% ресурсов своего мозга, а особо продвинутые, типа гениев, 10%. Некоторые, краем уха слышавшие про биологию, насмехались над такой версией и утверждали, что человек, типа, использует все 100% мозга. Как ни странно, правы те и другие, но у человека все же 90-95% мозга работают в пассивном режиме, отслеживая всякую фигню, типа состояния организма и работы органов. А вот оставшиеся 4-10% заняты непосредственно мыслительной и осмысленной деятельностью. У овощей в коме мозг тоже как бы работает, но ведь никому в голову не приходит считать, что они ведут какую-то осмысленную деятельность. Мои знания маг говорили, что маги могут использовать и куда большую часть ресурсов мозга. Тоже империя, с этой точки зрения, вообще, то ли, все 100% жертвы задействует, то ли, наоборот, все 100% отключает. И, ничего, жертвы вполне осмысленно выполняют данные им указания. Порой до такого додумываются в процессе выполнения, до которого их пинками бы не скоро заставили думать.